Эй, это был не я. Разумеется, не ты, скрипнул зубами Деннис. Моя месть будет ужасна. Наша месть, заявила Вики, кладя руку ему на плечо. Наша месть, да. Бойся команды Денниса и Вики, бледное подобие пранкера, со злобной улыбкой прошипел Деннис. Майк нарочито сжался и прикрыл голову под смех своих друзей. Карлос тихонько вздохнул, Дин выглядел смущенным, а Крис ухмылялся. Мы ударим, когда ты будешь меньше всего ожидать, и мы будем безжалостны. Пока не используется капуста, вперед, прикололся Майк, внезапно сильно повеселев. Вики зарычала на него. Услышав повторяющийся глухой стук, она огляделась и увидела, как сестра тихонечко бьется лбом о стол, а Тейлор, закончившая отмывать стойку, успокаивающе гладит ту по спине. Высокая девушка посмотрела на Вики и пожала плечами. Отбросив это как очередную странную штуку, какие порой выкидывала сестренка, блондинка приблизила голову к Деннису и начала строить замыслы, вернув тому его ручку. С Майком надо что-то делать, один в оригинале Драгонлит. Судя по всему, неологизм по аналогии со старлеткой, старлет, два в оригинале Авер поверит. Наконец это слово прозвучало прямо и недвусмысленно. Триэн Найнис МакКефри, американская писательница-фантаст, автор нескольких серий научно-фантастических романов, наибольшую известность из которых обрел цикл «Всадники Перна», основной темой которого является сосуществование людей и гигантских крылатых огнедышащих ящеров. Да, они называются драконы, но маги, не считая телепатии, в цикле нет, все сравнительно научно. И да, помимо самих искусственно выведенных драконов, в серии присутствуют их генетические предки, огненные ящерицы Фейры. Правда, черной расцветки они не бывают, только классический фэнтезийный набор окрасов. 4. Алан Дин Фостер, американский писатель, также из числа классиков жанра приключенческой фантастики. В данном случае речь идет о его серии «Приключения Флинкса», на русский официально переведены первые 7 книг, действие которой происходит в межзвездной Челанксийской Федерации, Англ, Пхехуманкст Соммонвелдх, Аласпинианский мини-дракон, телепатический симбионт главного героя, обладатель одного из сильнейших в галактике ядов нервно-паралитического действия, способного в секунды разъесть металл. 5. Действительно, по современным представлениям, велоцираптор был покрыт перьями. Не стоит оглядываться на парк юрского периода, во времена начала серии рептильность всех без исключения динозавров была общераспространенным научным трендом, ставшим каноном серии фильмов. Доказательства пернатости были получены только в 2007 году. Приврали киношники и насчет размеров. Реальные велоцирапторы были размером с крупную индейку. 2 метра, 6-8 футов, в длину, 0,5 метра в высоту, вес около 20 кг. А вот в другом оказались правы. Это один из самых умных динозавров мелового периода, 75-71 млн лет. Подробнее см. https://extinstanimals.fandom.com.ru Вики Велоцираптор. 6. Да, переводчик помнит, что тентакли по факту обычные щупальца, но так звучит прикольнее. 7. Текелили, во вселенной мифов Ктулху звукоподражание шепгатами речи их создателей, старцев или древних, англ, Йилдер Хинкс, либо Олтонис или Йилдеранис. Кстати, Эберты ошибаются, у Лавкрафта шепгаты лишены чешуи, да и кожи со щупальцами тоже, постоянных во всяком случае. Это аморфные биороботы, в оригинальной форме похожие на сочащуюся влагой пузырящуюся протоплазму. Если бы слаймы из РПГ могли прокачаться до эволюции, шопгаты были бы ее венцом. 8. Дискалькулия, англ, десцалцулия, от ДР греч, плохо и лад, цалцул считать, неспособность к изучению арифметики. Часто является самостоятельным недугом, а не побочным следствием других нейрологических и психических проблем. В основе дискалькулии лежит отсутствие субитизации, способности оценивать количество объектов с первого взгляда, то есть без пересчета. За эту функцию в мозге отвечает внутритеменная борозда теменной доли. У людей, страдающих таким недугом, данный участок мозга меньше, чем у здоровых людей, и недостаточно активен. Такие люди часто могут страдать еще дислексией и гиперактивным расстройством с дефицитом внимания. 9. Подробнее про великий пожар в Ванкувере. https://rusworldtourismgroup.com/brief/history/45595. Глава 194. Приготовление и путешествие. Посмотрев на сестру, Сара сняла трубку телефона. Обе Даллан были у нее в гостиной и вместе с ее мужем потратили час на обсуждение запроса, который ими передала от Метида и, следовательно, от оружейника. Теперь же, позвонив, женщина терпеливо ожидала. «Мисс ополчение», раздалось на том конце, когда трубку сняли. «Чем могу помочь, леди Фотон?» «До нас дошла информация через Амиемитиду, что протекторат заинтересован в нашей помощи», вежливо отозвалась она. «Мы это обсудили и открыты для предложений. Возможно, следует встретиться и обсудить все более детально». «Да, это определенно хорошая мысль», произнесла милитаристичная Кейт после короткой паузы. «Секунду подождите, пожалуйста, мне надо кое-что уточнить». На некоторое время на линии воцарилась тишина. «Окей, простите за это. Вас устроит, если я прибуду к вам домой приблизительно в течение получаса?» Сара обвела взглядом комнату, накрыв пальцем микрофон. «Получаса?» – тихо проговорила она. Все кивнули. Женщина убрала палец и произнесла уже громче. «Нам подходит, будем вас ждать. Спасибо. Скоро увидимся». Сара прервала связь и положила телефон обратно в карман. «Ладно, она едет сюда, чтобы все обсудить. Мы все согласны, что займемся этим. Думаю, что, если мы сможем прийти к такому же соглашению, как раньше с той работой через докеров и ОСП, нет причин для обратного», — заметил Нейл. «Мы заработали легкие деньги, не говоря о том, что разжились новыми костюмами, которые восхитительны. СРД мы понравились, город был благодарен, и даже СКП вроде как осталось вполне довольна. И, помимо прочего, получили у ему хорошего пиара со всего этого. А если есть возможность помочь завалить выверта, да еще и плату за это получить, почему нет?» Марк задумчиво кивнул. Во взгляде Кэрол все еще сквозило сомнение, но Сара могла утверждать, что в принципе она, вообще-то, не против. «Кэрол, все остальные, похоже, за. Что ты думаешь?» Вторая женщина в комнате посмотрела не вполне уверенно, затем тряхнула головой и символически умыла руки. «Не могу справиться с чувством, что должна быть в состоянии привести резоны против, на общих основаниях правомерности, но не могу. Согласна, с определенных точек зрения идея звучит разумно, и деньги одна из них, хотя я бы скорее предпочла провести оплату через ОСП. Не хочу, чтобы мы имели напрямую обязательства перед СКП. Справедливо, я тоже», — прокомментировала Сара. «И уверена, директор Питгат не в большем восторге от этой идеи, чем ты. ОСП хороший посредник, чтобы все остались чистенькими». Пока не объявилась Кейп из протектората и ее мотоцикл не заревел в тишине снаружи дома Пилхамов, герои обсуждали ограниченную на данный момент информацию, которой располагали по всей операции до сих пор. Едва гостья уселась в гостиной с чашкой кофе, как принялась объяснять, что же потребуется от новой волны, как дела должны пойти по плану и каков график. Всем нашлась пища для размышлений, но в конце концов они были рады, что дело выглядело вполне выполнимым. Колин обвел взглядом стол в своей лаборатории. Присутствовали дракон, легенда, весь местный контингент кипов протектората, три предельно тщательно проверенных и доверенных лейтенанта СКП и Эмили, заставляя помещение казаться меньше, чем было бы идеально. Однако на данный момент выбор у них был невелик, поскольку столь чувствительную тему он не доверил бы более никакому другому месту, разве что офису ОСП. «Думаю, это охватывает все, что у нас есть на сегодня», — закончил он. «Оборудование «Дракон» прибывает завтра очень рано утром. У нее, меня и малой команды специалистов уйдет большая часть дня на параллельную установку. Она будет готова к моменту, когда мы также будем готовы начать штурм базы «Калверта». Как только мы отключаем всю систему, начнется рейд. По ходу рейда моя команда переведет управление на новую систему, полностью отключив старую от всего и изолирует для последующего анализа. Мы полагаем, что в процессе сумеем воспользоваться возможностью выявить любых оставшихся агентов, которых он скрыл среди нас. Леди Фотон связалась со мною этим утром и попросила о встрече, — вставила Ханна, когда он закончил. Митида просила и Медаллан упомянуть, что мы хотели использовать новую волну в качестве поддержки. Они согласны на все, что нам требуется, только попросили, чтобы официальным посредником было ОСП. «Меня устраивает», — кивнула Эмили. «Помимо прочего, это колоссально упростит документооборот. Они считают также, что насчет проблемы взрывчатки», — поинтересовался Итан. Митида обещала, что Ианта будет вполне в состоянии разработать контрмеры. «Какие именно, полагаю, мы выясним при встрече, но практически не сомневаюсь, что она говорила правду», — отозвался Колин. «Я скоро выйду с ней на контакт, чтобы организовать встречу в офисе ОСП позже этим вечером. После чего, как и дракон, буду очень занят с подготовкой замены железа и софта. Предлагаю, чтобы последовала короткая встреча с ОСП перед самым рейдом, чтобы скоординировать все подразделения и удостовериться, что мы все знаем свои позиции и задачи. А мне надо съездить увидеться с мэром, вздохнула Эмили, и покосилась на слушавшего с интересом Рари. Твой отец сейчас в хорошем настроении? Да, мэм, улыбнулся тот, и пробудет в таковом какое-то время, хотя и не будет так уж доволен отключением всего центра города на несколько часов, но, если объясните ему причины, он с ними согласится. Твой батюшка тот еще геморрой, пробормотала директор. Парень весело глянул. Не исключено, что он бы сказал тоже про вас, мэм. От подаренного мэм взгляда его улыбка резко увяла. Не думаю, что мне обязательно было это слышать, мистер Криснер. Хотя я не удивлена, Колин отметил, что Итан уже расплылся в усмешке, подмигнув юноше, когда директор отвела от него взгляд и, повернувшись к технарю, дала указание. Звони Метиде, организовывай встречу. Как пожелаете, директор, отозвался он, потянувшись к телефону на столе, нажал кнопку быстрого набора, и они подождали. Телефон прозвонил пару раз, и им ответили. ОСП, Метида на проводе. Здравствуйте, Метида, поздоровался герой со знакомым низким голосом. Это оружейник. Я тут с директором Питгот и нашими коллегами, мы обсудили грядущий совместный проект. Я звоню спросить, можно ли устроить встречу с вашей семьей позже сегодня вечером. Здравствуйте, оружейник. Разумеется, это не проблема. В данный момент тут только я, но ожидаю, что позже объявится Сауриал и Анта и Раптавр. Будем ждать вашего звонка. И мы много обсуждали детали проекта. Полагаем, что нашли несколько решений под ваши требования. Превосходно, отреагировал Колин, довольный, что она поняла необходимость осторожности без упоминания об этом. Какое время вас устроит? Я бы предложила подъехать к 6, если это подходит вам и директору. Это даст нам время закончить кое-какие другие дела и удостовериться, что у нас достаточно кресел. Технарь посмотрел на внимательно слушавшую Эмили. Так и внула. Нас это устроит. Будет присутствовать, обвел он взглядом стол, 12 человек вместе со мной. Замечательно, это не проблема. Я уведомлю СРД, чтобы вас ждали. Куда ехать, знаете. Также я передала весточку новой волне через Эми. Надеюсь, вы скоро о них услышите. Мы уже, заговорила Ханна. О, мисс ополчение, и вам тоже привет. Ладно, так нормально. Полагаю, было бы разумно пригласить их тоже, или, по крайней мере, представителя. Я созвонюсь с леди Фотон и устрою, пообещала подруга. Вы можете принять столько народу? Запросто, со смешком ответила большая ящерица. Вы же видели наш комплекс, он приличного размера. Передвинем стол и подготовим еще кресел. Это не будет проблемой, мы в предвкушении вашего визита. Спасибо, Метида, произнес технарь, потянувшись, чтобы прервать звонок. Сделав так, он покосился на директора, которая что-то записывала. Желаете использовать мое оборудование, чтобы позвонить мэру? Я съезжу увидеться с ним лично, думаю, тут необходимо говорить лицом к лицу, произнесла та и оторвалась от записок. Нет необходимости достаточно вдаваться в детали, чтобы волноваться насчет безопасности. А если и придется, нам заодно надо будет перебраться в место побезопаснее его офиса. На самом деле, его офис чрезвычайно безопасен, мэм, произнес Триумф. Некоторое время назад он привлек экспертов, которых порекомендовал его друг, чтобы зарядить это место таким количеством оборудования от прослушки, что вы не поверите. Там наверняка во многих отношениях с безопасностью лучше, чем в овальном кабинете один. Питгот посмотрела с легким удивлением, но кивнула. Полезная информация, спасибо. И даже так, не хотелось бы обсуждать это где-то вне мест, куда гарантированно не могут добраться люди Выверта, окинула она суровым взглядом стол. Поймите это, я не желаю позволить этому ублюдку ускользнуть у нас сквозь пальцы. Никто не обсуждает ничего из этого за пределами заведомо известных безопасных зон, а это здесь, в офисе ОСП и все. Мы понятия не имеем, к какой части системы Выверт до сих пор имеет доступ, и нет смысла пытать удачу. Понятно, вокруг стола прошла волна кивков. Легенда выглядел задумчивым и напряженным, остальные сходным образом глубоко задумались над операцией. В таком случае, на данный момент встреча закончена, продолжила Эмили. Собираемся снова в 6 в офисе ОСП. Все, кто не был там раньше, будьте вежливы с людьми докеров, Они воспринимают свою приватность и безопасность по меньшей мере так же серьезно, как мы, и располагают очень серьезной поддержкой. Не зарывайтесь, обвела она всех взглядом. Свободны. Все поднялись на ноги, дракон с легендой отошли в сторону, а остальные покинули лабораторию. Колин проводил их взглядом, закрыв дверь, когда последний человек вышел. Директор Питгот выглядела очень задумчивой, как женщина с миссией. Думаю, она вся в предвкушении, спокойным тоном прокомментировал легенда, когда они остались одни. Это определенно был взгляд человека, который станет гораздо счастливее, когда все это закончится, согласилась дракон. Мы все будем, произнес Колин. Меня очень тревожит то, как Выверт умудрился так глубоко влезть в наши системы, не могу не гадать, насколько далеко это зашло. У него были годы, чтобы поработать над этим. Логически, он, вероятно, имеет какой-то запасной план на случай, если его раскроют, и, скорее всего, не один. Меня не радует мысль, что что-то может прийти в движение, когда мы отрубим систему на перезагрузку. Все, что мы можем, так это как можно внимательнее все проработать, надеяться на лучшее и готовиться к худшему, заметил легенда. Даже если есть резервы, которые мы упустили, при хороших планировании и подготовке мы будем готовы с этим справиться. И, для начала, я доверяю вашей паре выяснить такого рода моменты. Спасибо, сэр, отозвался Колин. К сожалению, никто из нас не может полностью гарантировать, что мы отыщем все, хотя мы уверены, что выявили основную массу ловушек. Остаток, даже если он существует, должен стать безвредным, когда будут выключены компьютеры. Если только, где-то не стоит мертвая рука 2 именно для такого сценария, указала дракон. В самом деле, но в таком случае все, что мы можем, это быть готовыми иметь с ним дело, кивнул технарь. Если он запрятан слишком глубоко, чтобы отыскать даже после всего того времени, что мы уже потратили, к утру воскресенья мы его не найдем, разве что кому-нибудь повезет. Но есть надежда, что такого рода ловушка может причинить ограниченный ущерб. Мы проверили на взрывчатку, токсины, все, о чем смогли подумать, и все наши объекты чисты. Ну, полагаю, мы продолжим над этим работать, но помимо того придется просто действовать, как планировалось, вздохнул легенда. Я все еще нахожу мысль, что один из наших мог пойти по настолько дурной дорожке, удручающей, и что он зашел по ней настолько далеко. Однако, слегка пожал плечами герой, лучше поздно, чем никогда, и, посмотрев на часы, добавил, мне надо сходить поговорить кое с кем, так что я вас покидаю, увидимся в офисе ОСП. Он ушел, и дракон с Колином вскоре с головой погрузились в планирование штурма, который случится на выходных. Мы не провели сегодня встречу, заметила Мэнди, когда они встали кучкой у самой школы. Нет, прости, эти дела с мэром мне все расписание позбивали, извинилась Тейлор. Полудемон наблюдала за лицом Эми, по которому пробегали интересные, хотя и еле заметные смены выражений, пока подруга, в свою очередь, наблюдала за ее вторичным аспектом, вернувшимся к пребыванию в уже почти одной из ее любимых форм маленького дракона. Та сидела на ее же плече, опершись одной ручкой на ухо, и строила ими рожицы, то и дело выдавая грубоватые жесты. Им с Варгой обоим казалось забавным выяснить, как долго получится так продолжать, пока ими не рявкнет и не выскажется на этот счет. Прямо сейчас она сверлила их обоих убийственным взором и скрипела зубами, еле слышно поверх гомона учеников вокруг. Звук заставил Эрика оглядеться с озадаченным выражением. «Что за стрёмный звук?» – произнес он. «Какое-то похрустывание. Без понятия», – пожала плечами Полудемон. «Может, термиты в стенах?» Все, кроме них сами, на секунду обратили подозрительные взгляды на здание. Взглядами стал тяжелее. Тейлор ей подмигнула. «Как и крошка-дракончик. Уже малость поздновато», – продолжила она, когда все переключились обратно на нее, а выражение лицами стремительно разгладилось. «Почему бы нам не заняться этим завтра? Я свободна». «Я тоже», — сообщила Люси. Эрик на секунду задумался и кивнул. «Я в состоянии». Рич и Мэнди тоже согласились. Тейлор огляделась и окликнула Вики, снова скучковавшейся с Деннисом. То, как оба подростка хихикали, сулило беду Майклу Ши, известному пранкстеру и официальному сопернику Денниса. «Эй, Вики, сегодня мы в пролете. Согласна собраться завтра на математику и кино?» От ее голоса блондинка с виноватым видом подскочила и оглянулась через плечо, затем улыбнулась. «Конечно, я могу. Вечером или с утра», — откликнулась она. После обеда, где-нибудь в 2, Тейлор оглядела друзей. Все кивнули. Около 2. Звучит здорово. В этот раз я тоже прихвачу закуски. Довольно посмотрела Вики. Тейлор помахала ей, и блондинка вернулась к своему заговору. Одна девушка повернулась к остальным. Ну вот, в конце концов, не стоит терять темп. Все выглядели довольными. Спасибо, Тейлор, поблагодарила Мэнди. Ты правда не поверишь, как сильно твоя подготовка помогает мне с математикой, и к тому же это невероятно весело. Остальные ее друзья высказались в том же духе. Даже Эми кивнула, хотя и одарив подругу пристальным взглядом, заставлявшим думать, что целительница хочет как-нибудь перемолвиться наедине, что Тейлор находила забавным. «Ладно, тогда увидимся завтра», — улыбнулась Люси, и они с подругой направились прочь. Эрик помахал им вслед, улыбнулся оставшимся и также удалился в другом направлении. «Звучит здорово», — произнес Рич с удовлетворенным выражением на лице. «Увидимся», — и отошел поболтать с другими своими приятелями, а потом с ними и ушел. Тейлор и Эми стояли рядышком, провожая их взглядом, затем обернулись, изучающе посмотрев на Вики и Денниса, согнувшихся над тетрадью, в которой последний писал, пока первая вносила предложение. «Свали с моего плеча», — сердито проворчала Эми. Мини-драконий аспект Тейлор, который и правда сидел у нее на левом плече, щекоча ухо девушки длинным языком, самодовольно осклабился и испарился. Первичный аспект Тейлор хихикнула. Единственный аспект Эми повернулась, одарила ту долгим пронзительным взглядом, вздохнула и направилась к своему грузовичку. «Пошли, ты, повсеместная угроза человеческому здравомыслию. Нам надо поговорить». Когда они добрались до машины, Эми и глазом не повела на велоцираптора в кожаном пиджаке и со шляпой на голове, сидящего на заднем сиденье с сигаретой в углу рта, раскинувшись поперек и поигрывая бейсбольной битой, а просто подождала в оскорбленном терпении, пока Тейлор не сдалась и не распылила его. «Завязывай со старыми фильмами», — проворчала она, садясь и пристегивая ремень безопасности. Последовавшая ее примеру Тейлор так сильно хихикала, что дважды промахивалась язычком ремня, пока не сумела его зафиксировать. Еще не выкинула его из своей системы, сочась сарказмом, осведомилась Эми, отъезжая. «В общем и целом», — отозвалась все еще ухмыляющаяся Тейлор, — «собираешься развязать войну розыгрышей, которую, могу гарантировать, замышляют Деннис и Вики. И еще Майк, а он хуже, чем Деннис. Ты видела его выражение? Он был более чем рад принять повод, который ты предоставила ему после неубедительного отрицания». «Неа, моя роль сыграна», — пожала плечами Тейлор. «Это было не намеренно, честно. Я просто вроде как развлекалась за их счет за розыгрыш, который они устроили сами. Ты же знаешь, она одна из моих самых близких подруг, а такое оскорбление нельзя спускать с рук. Это было несколько недель назад. Месть лучше подавать холодной, такие дела», — пояснила Полудемон. Эми со вздохом покачала головой, однако уголок ее рта все равно подергивался. «Порой ты меня удивляешь. Порой, когда просыпаюсь», — фыркнула подруга. «И сны потом часто об том же. О, как мило, ты грезишь обо мне», — Тейлор наклонилась к спутнице и обхватила ту рукой. «Лучшие подружки, отвали от меня», — чудила чешуйчатая, — рыкнула Эми, отталкивая ее одной рукой. «Я вести пытаюсь», — Тейлор со смехом откинулась обратно на сиденье. Секунду спустя подруга последовала ее примеру. «А боже, это было смехотворно», — фыркнула она. «Мини-сауриал верхом на коте. Просто безумие. Никто никогда в это вообще не поверит». «Я с трудом в это верю», — целительница покосилась на Тейлор, с усмешкой наблюдавшую за ней. «А с чего это внезапно розыгрыши в школе?» Тейлор пожала плечами и задумалась, как бы лучше объяснить, а спустя несколько секунд заговорила. «Думаю, тут сочетание ряда моментов. Отчасти дело в том, что последняя пара лет была настолько дерьмовой во всех отношениях. С тех пор, как все поменялось, стало определенно лучше и, конечно, облегчение колоссальное. Варга, папа вернулся в итоге оттуда, куда скатывался, я выбралась из Ою Инслоу, встретила вас с Лизой и всех остальных», девушка растерла лицо руками, внезапно ощутив легкую усталость. «Сложно объяснить в некоторых отношениях. Я ушла от той, кто была, и не желаю, чтобы папа это слышал, очень близка к тому, чтобы убить себя». Эми остро посмотрела на подругу. Во взгляде целительницы проступила задумчивость поверх ужаса. Тейлор отсутствующе пожала плечами. «Сущая правда. Это, конечно, больше не так, но такого рода неослабевающий поток дерьма вытягивает из тебя подобное. Просто становится все хуже, и хуже, и хуже без единого просвета. Бог знает, что бы случилось, если бы не дошло до этого горозыгрыша со шкафчиком, со злой иронией обозначила она кавычки. Эми скрипнула зубами и яростно сверкнула глазами на миг, или, как я предпочитаю думать, покушение на убийство, чем, как я практически уверена, с точки зрения закона это, по факту, и было. Определенно, кивнула подруга, наверняка, непредумышленное по меньшей мере, но, уверена, хороший адвокат раскрутил бы до случая убийства по неосторожности, если не хуже. Не то чтобы мне было бы от этого лучше, если бы я померла, верно? Тейлор опустила голову на руку и оперлась локтем о дверцу, сделав усталый жест. Если бы не целая череда нелепостей, я могла бы умереть, покалечиться на всю жизнь, заработать психотический срыв 3, бог знает, что, или, полагаю, может быть даже схлопотать триггер, если бы Варга не явился. Девушка уставилась вдаль, поправляя другой рукой волосы. В ее голове Варга слушал молча, однако она ощущала его печаль о ней и глубинную ярость, все еще обращенную на эту ситуацию. Порой я задумываюсь, каково бы это было, какую силу я бы получила. Она снова пожала плечами. Неважно, да и я никогда не узнаю. То, что случилось, было идиотски, безумно невероятной наилучшей возможностью. Никакой благодарности для Софии, Эммы, Мэдисон или кого-то из их прихлебательниц, или остальной ее школы, по большей части. Мне повезло так, что до сих пор не верится, окончилось все целой кучей сил, которые просто тупо зашкаливают. Ты об этом знаешь, и знаешь, насколько мне приходится сдерживаться против всех. Господи, я могла бы вынести Александрию, Эйдолана, легенду, сама выбирай. Я вынесла Эйдолана, а Александрия была в моей власти. Я этого не просила, никогда на самом деле не хотела такого объема сил, но встряла с ним навеки и, покосившись на Эми, торопливо добавила. Не то, чтобы я возражала против последнего, это вообще самое лучшее, что могло бы со мной случиться. Но смысл в том, что это было полнейшее везение 1 на миллиард, и одно только это придает уверенности, что моя жизнь никогда не будет нормальной, вообще ни в каком плане. Это прекрасно, мне нравится моя нынешняя жизнь, но, как уже говорилось, я прошла от человека, которого травили, мучили, очень близкого к самоубийству до любимой, защищенной, способной делать практически все, что пожелаю, и имеющей ему близких друзей всего за 2 месяца с хвостиком. Я упустила всю старшую школу, никогда не посещала дома друзей, не участвовала ни в каких обычных подростковых штучках. Я была слишком занята, просто пребывая в депрессии и держа голову пониже в отчаянной надежде, что сегодня будет наконец-то день, когда они прекратят. И, может быть, я верну Эмму, хотя эта надежда умерла давным-давно и никогда не вернется. Тейлор покачала головой и бездумно воплотила мини-дракона. Варга тут же принял контроль и положил голову ей на плечо, когда напарница его погладила. Эми снова посмотрела на подругу, но ничего не сказала. На некоторое время они просто погрузились в молчание. Что я хочу сказать, наверное, хоть и плохо, это что, когда мы разработали такой вот трюк, указала она на маленького дракона, разлегшегося на спинке сиденья, это дало мне возможность делать кое-что из того, что я упустила, разыгрывать людей, например, я видела, как это постоянно происходит даже в Уинслоу, друзья разыгрывают друг друга иначе, без гадости и злобы, боже, ты не поверила бы, насколько я стала бы счастливее, если бы пришлось иметь дело только с этим. Поверь личному опыту, между тем, что творили те суки и тем, что делают Деннис или Майк, адская бездна. Помимо прочего, их фокусы смешат даже тех, над кем сыграны, и они тщательно отбирают цели, чтобы не причинить никакого реального ущерба. Твоя сестра тоже, у нее великолепное чувство юмора. С большинством народа в Аркадии то же самое. Они куда лучше уживаются, чем обитатели Уинслоу, уж поверь. Думаю, что понимаю, наконец проговорила Эми. Рулевое колесо она сжимала чуточку крепче, чем требовалось, отчего то слышимо потрескивало, деформируясь. И душу внезапный порыв создать нацеленную на Софию чуму и выпустить ее рядом со зданием СКП. Не предавайся злу, Эми, улыбнулась Тейлор. Это ниже члена семьи, как и София, и ее подружки. Но спасибо за мысль. Я был бы совершенно счастлив пожрать ее, ежели пожелаешь, Тейлор, произнес Варга через дракональку, каким-то образом умудрившись сделать голос ниже, чем тому следовало быть, что вышло особенно тревожно. Всем обличье это заняло бы некоторое время, что является еще одной причиной так поступить. Напарница хихикнула, погладив ему спинку. Это наверняка неприемлемо, друг мой, хотя мысль мне нравится. Не желаю думать о Софии, или Эмме, или любой из них. Моя месть, знать, что я победила, а они никогда этого не узнают. Спасибо тебе, она посмотрела на Эмми. Всем вам, тебе не нужно меня благодарить, Тейлор, отозвалась подруга. Ты спасла меня в той же мере, как я помогла спасти тебя. Думаю, со мной было и близко не так погано, как в твоем случае, но даже так все шло к чему-то ужасному. Без тебя и этой безумной демонической твари у тебя в голове, подозреваю, дело кончилось бы скверно рано или поздно, целительницу передернула. За это можно простить нелепые розыгрыши в любом количестве. Превосходно улыбнулась Тейлор подруге. Прости, что вот так дразнила, но ты одна из немногих, с кем я вообще могу это проделать. И выражение у тебя на лице было уморительным. У меня на уме еще осталась парочка заготовок, но приберегу их для подходящего случая. Ты же осознаешь, что в какой-то момент я должна буду отплатить. Тяжело глянула на нее Эми. Давай, вперед, усмехнулась Тейлор. Любопытно посмотреть, до чего ты дойдешь. Пусть это будет впечатляюще. Будет. Очень впечатляюще. Чудесно. Девушки дружно хихикнули, и Эми снова сосредоточилась на вождении. Чуть погодя Тейлор спросила. Ты же не думаешь, что я слишком далеко зашла в школе? Нет, фыркнула Эми. Это и близко не похоже на хаос, который может породить Деннис в одиночку, когда сосредотачивает на этом мысли, а Майк без проблем может его переплюнуть. Не волнуйся, даже если бы они знали, кто это сделал, никто, кроме, разве что, учителей, не сильно расстроился, ты бы наверняка какое-то время получала поздравления за то, что оживила обстановку. Однако чертовски уверена, что за следующие пару недель дела будут идти странно даже без твоей помощи, раз уж ты дала событиям пинок. Упс, это даже с задержкой, хмыкнула подруга. Помимо той выходки со мной Деннис сдерживал себя достаточно долго, чтобы у людей началась паранойя. Хотя наверняка лучше держаться в стороне, он на самом деле не нуждается в твоей помощи, а твоего особого стиля безумства может хватить, чтобы дела обернулись достаточно скверно для вызова Национальной гвардии 4. Я уже практически закончила, усмехнулась Тейлор, откидывая голову на подголовник сиденья. Просто не смогла устоять. Есть пара идей насчет Кевина и Рэндалла, должно выйти восхитительно, но помимо этого я буду хорошей. Чисто из любопытства, на кой ты оставила маленькие пурпурные отпечатки ладошек ящерицы на тетради Вики? Могу понять привлечение Денниса, это обычный здравый смысл, но это кажется немного странным. В тот момент это показалось хорошей идеей, с самодовольной усмешкой пожала плечами Тейлор. На самом деле, не знаю. Просто пришла в голову такая возможность, раз уж я видела ее с этой подушечкой десятки раз. Было искушение изготовить штампик с моим отпечатком и оставить на парте Денниса, но подумала, что толчок событиям может выйти слишком сильным. У Вики был странный взгляд, когда она их заметила, задумчиво заметила Эми. Она ведет себя странно, или страннее обычного, уже неделю или около того. Интересно, почему? Без понятия. С ней что-то необычное случалось, ничего, о чем бы я знала. Хотя был тот случай, когда она отвлеклась и влетела в здание. Мама была не рада, Эми усмехнулась. Очень громко этому не рада. Тейлор, хихикнув, посмотрела на нее и снова перевела взгляд в окно. Надеюсь, с ней все в порядке. Можем спросить завтра, может, тут что-то, с чем я могу помочь. Ты могла бы пригласить с собой Сауриал, внезапно весело глянула Эми. Это сделало бы день Люси. Эй, а неплохая идея, оценила Тейлор. Ага, давай так и сделаем, но пусть это будет сюрприз. Спорю, ей понравится. А ты будешь все время ухмыляться про себя, верно? Многозначительно посмотрела подруга. Как будто ты не будешь, фыркнула девушка. Держу пари, ты на самом деле хочешь тоже так уметь. Да, вздохнула Эми. Ты все лучшие силы собрала, твои тоже восхитительны, и, подозреваю, что, как следует подумав, ты наверняка сможешь сделать что-то реально крутое, чего не могу я, или даже что-то, что могу, искренне заверила ее Тейлор. Не могу дождаться, до чего ты дойдешь в следующий раз, пока ты точно меня не разочаровывала. Ладно, хватит хвалить друг дружку. Как, к черту, ты делаешь это? Ее собеседница указала на оккупированный Варгой второй аспект. Сейчас тот наблюдал за дорожным движением. Крошка-дракон ей подмигнул. Круто, Правда? Поинтересовалась Тейлор. Очень. Необычайно, на самом деле. Но меня правда озадачивает. Взгляд Эми вдруг наполнился задумчивостью. Затем на миг прикипел к дракончику. А, хитро. Разобралась? Это все одно тело. Так что на самом деле ты вообще не сокращаешь размеры. Верно? Отреагировала с озарением на лице целительница. По сути дела, да. Тейлор объяснила процессы, как он ей буквально приснился, и все те штуки, что проделала утром за завтраком. Изумительно, Дания, наконец произнесла Эми, когда она закончила. Во взгляде девушки снова вспыхнула зависть. До того круто. Лиза наверняка снова в осадок выпадет. Особенно если покажешь ей микрошопгата. Так думаешь, не стоит? Слушай, я же этого не говорила, верно? Ухмыльнулась подруга. Просто убедись, что я могу посмотреть. Девушки снова дружно рассмеялись. А боже, как думаешь, что бы сделала Люси, если бы увидела тебя такой? Внезапно произнесла Эми, заставив Тейлор захихикать. Она бы рехнулась. Виста наверняка тоже. В том-то и смысл. Засечет ли она твою пространственную связь? Тейлор задумалась над вопросом. Покосилась на варгу дракона, затем пожала плечами. Ну не уверена. Используемый нами способ не совсем такой, как у нее, однако использует кое-что, до чего я дошла, наблюдая, как она делает по-своему, так что может да, может нет. Полагаю, придется подождать и посмотреть. Эми кивнула, объезжая медленную машину. А немного погодя, когда они повернули на дорогу к докам, взгляд у целительницы вдруг стал опешивший, затем задумчивый, потом обратился на Тейлор. Пурпурные чернила. ХММ, пурпурные чернила. Со штампа Вики. Подруга просто посмотрела на нее, вырвав у водительницы вздох. «Я только что осознала, что ты использовала те же чернила, что были у тебя на руке на тетрадях Вики и Денниса. Так что ты взяла их с собой через телепорт. Но вчера ты такого не могла, так что это значит, что ты разобралась». «Ага», Тейлор зримо для подруги излучала веселье и довольство. «Как? Это довольно интересно и не так сложно, как, по нашей мысли, должно было быть». В основе вопроса реально разбирается только Варга. По существу, поскольку это все я, неважно сколько у меня аспектов, есть общая точка соприкосновения. Мы можем заикарить на нее пространственную складку и использовать ее, чтобы класть туда вещи, и забирать снова, используя любой аспект. Вроде того фокуса, что проделывает цирк, в известном смысле. Ты сделала пространственный карман. Эми в очередной раз посмотрела с завистью. Я точно должна как-нибудь освоить магию Варги. Практически так, усмехнулась Тейлор. Когда мы создаем новые аспекты, переключаемся с одного на другой, оказывается возможным вроде как переместить все с одного аспекта в карман, а затем обратно на другой аспект. С чернилами было сложновато, поскольку это, вообще-то, не был отдельный единичный объект вроде телефона или монет. Тут участвует хитрая математика, и мы еще трудимся над оптимизацией, но, кажется, это работает. Итак, ты теперь во всех отношениях реально можешь телепортироваться? Ага, в данный момент всего максимум мили на полторы, но я могу проделывать это довольно быстро, снова и снова. Дина девушка рассказала про их путешествие по городу в целях практики прошлой ночью. Мы проделали примерно 40 миль по прямой со старта менее чем за минуту и, держу пари, можем еще быстрее. Ничего такого, что может попутчик или большинство других телепортеров, но это куда лучше, чем ничего и должно быть очень полезно. И, в отличие от Висты, полагаю, тебя не блокируют живые существа, поскольку ты лишена ограничения Мантона, заметила Эми. Верно. Мы обнаружили, что нельзя вправду открыть канал в место, которое уже чем-то занято, или, по крайней мере, это куда сложнее, так что это тоже не проблема. Я не появлюсь случайно в сплошной скале. В смысле, я-то бы пережила, но, держу пари, взрыв был бы впечатляющий, и нет смысла губить весь этот камень. Тейлор выглядела довольной собой. Эми рассмеялась. Я правда завидую этому трюку, вздохнула она, хотя и с добродушным юмором. У демонов все клевые силы. Так и есть, Эми, мудро кивнул Варга. Поелику сие правильно и достойно. Тихо, ты просто дурно влияешь на всех вокруг себя, усмехнулась в ответ Эми. Я демон, сие есть то, что мы делаем, очень весело глянул тот. Я заметила, покосилась Эми на Тейлор. Полагаю, ты теперь можешь устроить своему папе катание на драконе и даже телепортировать его по округе. Должно быть, впечатляющее вышло бы прибытие босса СРД навстречу. Они посмотрели друг на друга, и все трое заливисто рассмеялись. У себя в голове Тейлор уже прикидывала лучший способ донести это до ее отца. Динни снова перечитал электронное письмо, глубоко задумался на некоторое время и очень аккуратно составил ответ. Поднял взгляд на Лизу, пришедшую некоторое время назад и с интересом читавшую программную документацию по реновации. «Похоже, на следующей неделе меня не будет в городе в среду и четверг. Постараюсь не дать нашим чешуйчатым друзьям развалить город, пока меня нет. Сделаю все, что в моих силах», — со смешком повернулась та к нему. «Так оставляете меня на хозяйстве, Иисусе, нет». Говоря так, докер все же усмехался. «Я оставлю на хозяйстве кого-нибудь ответственного. Думаю, Курта, не Зифрана. К тому времени, как я вернусь, у него все запоют гимн Эберту». Вздох Динни заставил девушку хихикнуть. «Нет, думаю, Курт может справиться. Будь с ним милой, он мой старый друг. Посмотрим, чем смогу помочь», — улыбнулась умница. «Куда собираетесь?» «Нью-Джерси», — отозвался босс, переводя взгляд обратно на экран и закрывая программу электронной почты. «Для разговора, который должен был состояться годы назад». Блондинка изучающе посмотрела на него и медленно кивнула. «Окей, я понимаю». Он был уверен, что так и есть. «Спасибо, нет проблем». Она вернулась к чтению документа, а он переключился на новую задачу. Вики посмотрела на Криса. Тот безрадостно вздохнул в третий раз с тех пор, как уставился в учебник на столе перед собой. Она, Деннис, Крис и Дин все решили перехватить по бургеру после школы, и в данный момент сидели у фугли с едой. Она и рыжий парень сдвинули голову, разрабатывая план розыгрыша Майка. Имелся список в полдюжины пунктов, и они проходились по нему, разбирая за и против для каждого по очереди. Одним из против, конечно, было то, что некоторые было бы сложно провернуть, не попавшись, что вроде как уничтожало весь смысл. Они хотели что-то такое, чтобы каждый знал, кто это сделал, но никто не мог ничего доказать. Особенно Майк. Конечно, было бы достаточно просто использовать свои силы, но это было сопряжено с проблемами, не последнее из которых являлось то, что их соответствующие способности были хорошо известны. Она-то не слишком об этом беспокоилась, помимо мамы и школьного персонала, но они не хотели сдавать Денниса, а способность стояка останавливать время была слишком выделяющейся, чтобы рисковать применением. Так что приходилось идти трудным путем. Они как раз пытались сообразить, где взять двух обученных хорьков, когда Вики заметила уныние Криса. Дин, евший бургер и слушавший их заговор со зримым легким неодобрением, то и дело перемежающимся улыбками, также повернулся к их другу. «Что на этот раз?» – поинтересовался он. «Ты не рад?» – очевидный момент, что Стэнсфилд мог ощущать эмоции, излучаемые парнем, не был озвучен, но все поняли. «Это все Ая Дискалькулия», — пробормотал Крис, листая книгу, затем с грохотом ее закрыл. «Так выводит, я просто не могу с этим справиться. Все остальные, кажется, могут, но я половины понять не могу, как бы ни старался. Класс не помогает, не особенно», — рухнул несчастный обратно на сиденье, взяв свой молочный коктейль и бесцельно присосавшись к соломинке. А оторвав ее от рта, сделал жест чашкой. «Он предназначен для тех, кто просто плох в математике. А я хуже, чем плох. Не думаю, что учителя правда знают, что с этим делать, хотя, не могу не отдать должное, они пытаются. А нет какого-то специалиста, который мог бы тебе помочь?» — сочувственно поинтересовалась Вики. «В смысле, я же знаю, тебе диагноз официально поставили всего 2 года как, но уверена, за это время можно было бы найти эксперта, который знает, как тебе помочь. Я с тех пор с полудюжиной экспертов пообщался», — вздохнул парень. «Проблема в том, что дискалькулия – это довольно новый тип диагноза, и для него пока не слишком проработана система помощи. В любом случае, все говорят разное, и, согласно им, мне в некоторых вопросах нужно личное обучение один на один. Не представляю, как бы это вообще помогло, если я базовый материал понять не могу». Он с раздраженным видом поставил опустевшую чашку. «Сложение достаточно просто, если есть время, вычитание тот еще геморрой, а деление в столбик. Я пытаюсь следовать правилам, и каждый чертов раз получаю разный ответ. У меня ушло много времени, чтобы преуспеть в этом», — отозвалась блондинка. «Но, по крайней мере, у тебя получилось», — огрызнулся Крис в ответ. «Мне почти 16, а есть малышня из детсада, которые в начальной математике лучше меня. Этим гордиться нельзя». Он съел немного фри, нахмурившись на книгу, как будто она стояла ему поперек горла. Вики потянулась и взяла ее, из любопытства пролистав. Оказалось, это учебник по основам арифметики с рядом задач, необычных в сравнении с такого рода вещами, которые она помнила из прошлых лет. Кажется, они были нацелены помочь закрепить базовые понятия в сознании студента. «Ну, Аркадия хотя бы пытается», — отметила она. Так что они не сдались. Нет, они, нет. Некоторые из учителей искренне от души стараются. Это не их вина, учреждение-то большое, и детишек уйма, а учителей недостаточно, чтобы выделить одного не делать ничего, кроме как учить меня тому, что все остальные вызубрили 10 лет назад. Не все, или бы вас не было 20 человек в классе, указала девушка. Ладно, значит, не все. Большинство, пожал он плечами, все равно больше, чем можно позаботиться в индивидуальном порядке. Школы-то осталось не так много, но с такими отметками я никогда не попаду в колледж. И не похоже, что мама с папой могут позволить те частные уроки, которые мне нужны. Мы состоятельны, но не богаты. Эксперты под особые нужды дешево не обходятся. Крис взял свой бургер и откусил кусок, вернув остальное на тарелку. И, проглотив, добавил, не говоря о том, что, для начала, нет гарантии, что это помогло бы. Я прочитал все учительские методички и прочий материал, что смог найти в сети, и по большей части там говорится, что с такими вещами следует разбираться реально рано. В чем моя проблема, никто не знал, пока мне не стукнуло где-то 14, они просто думали, что я тормоз. Может, так и есть, прокомментировал с улыбкой Деннис. Я хочу сказать, порой мне приходится объяснять тебе соль шутки. Никакому нормальному человеку это не понадобилось бы. Крис метнул в него картошину, которую рыжий поймал ртом и ухмыльнулся. Технарь на миг ответил тем же. Приятель явно пытался его подбодрить. Это потому, что в половине случаев твои шутки не смешные. Это ты так говоришь. Да, я так говорю. И Карлос, и Дин, и Вики, и... Никакой признательности за искусство шутить. Скорбно вздохнул Деннис. Обыватели. Вики хихикнула, а все остальные заулыбались. «Ты стрёмный мелкий тип, Деннис», — сообщила она. «Но ты всё равно меня любишь, верно, Вики?» — отозвался тот, склоняя голову ей на плечо и воздев на неё большие глазки. Блондинка со смехом его оттолкнула. «Кончай, ты просто самого себя в неловкое положение ставишь». «Не, я-то в порядке. Проблема должна быть в тебе», — ухмыльнулся рыжий. «Стрёмный. Я это раньше говорила и имела в виду именно это. Может быть, но Крису это не поможет, а мы до сих пор не знаем, где взять хорьков», — задумчиво нахмурился парень. Дин оглядел его и покачал головой. «Думаю, розыгрыш с хорьками может быть сложновато устроить», — произнес он. «Попробуй еще». Деннис взглянул слегка разочарованно, но кивнул. «Ты наверняка прав. Черт, а я-то предвкушал выражение на его лице», — и со вздохом вычеркнул один из пунктов в маленьком блокноте у себя в руках. «Давай, Вики, думай усерднее. Нам нужен хороший вариант». Девушка задумалась, но пока что о кое-чем помимо их заговора. «Эй, интересно, а Тейлор тебе помочь не сможет? В математике она великолепна и учит реально здорово». «Тейлор». Дин и Крис произнесли это имя одновременно. Вид у Дина по какой-то специфической причине на миг стал встревоженный, отметила блондинка, гадая, с чего бы. Крис выглядел озадаченным. «Почему ты думаешь, что она могла бы помочь?» — поинтересовался последний. «Она помогла мне, и Мэнди», — ответила Вики, — «а мы обе в алгебре и высшей математике те еще дуры. Но всего несколько часов с ней указали нам на то, о чем мы и не задумывались. Сами и остальными было не так плохо, но они тоже улучшили показатели. Держу пари, наша группа в итоге получит по математике оценки лучше с большим отрывом, чем было бы в ином случае, и все благодаря ей. Может, она что-то сможет сделать и с более базовыми навыками. Думаешь?» Теперь во взгляде парня мелькнуло сомнение. «Алгебра — это одно, а базовые математические операции совсем другое. Однако стоит попробовать, верно? Может, поможет, может, нет. Но, если больше ничего тебе не помогает достаточно, что ты теряешь?» — усмехнулась ему Вики. «В худшем случае угостишься закусками и сможешь посмотреть фильм другой в хорошей компании. В лучшем, может быть, выяснишь что-то, что тебе поможет. Она умная и любит помогать. Спорю, что согласится как минимум попробовать». Девушка взялась за телефон. «Мы собираемся завтра после обеда. Хочешь, позвоню ей и спрошу, можно ли тебе тоже прийти?» Крис поразмыслил над этим, съев еще картошки, затем пожал плечами. «А почему нет? Что плохого может случиться? Я мог бы попробовать что-то другое, Это меня с ума сводит. Окей. Блондинка прокрутила одной рукой список контактов, отыскала нужный номер и нажала набор. Остальные слушали короткий разговор. Повесив трубку, она повернулась обратно к Крису. Ну вот и все. Она сказала, что рада хотя бы попробовать и принести побольше чипсов. Спасибо, Вики, слабо улыбнулся парень. Не знаю, поможет ли, но ты права, стоит попробовать. Великолепно, ты помогла Крису. А тем временем я трудился над кое-чем важным, встрял Деннис. Нам нужен пакет муки, 10 футов веревки, маленькая рыбка, 6 мраморных шариков, зубочистка и немного клея. Все посмотрели на него, затем друг на друга. «Рыбка?» – переспросил Дин тоном человека, который на самом деле не желает знать ответ, но не может не спросить. «На кой черт тебе рыбка понадобилась?» «Очевидно же, чтобы подкупить кота», – закатил глаза Деннис. «Не теряя нить», – и рыжий начал объяснять, так что вскоре все дружно предали его последний план огню, но притом повеселились. Один кто забыл, овальный кабинет, ангел, овал офице, рабочая комната, кабинет, президента США, в Белом доме, находится в западном крыле здания, имеет 3 больших окна, выходящих на юг, и 4 двери. Восточная выходит в розовый сад, западная в небольшой частный кабинет и столовую, северо-западная в коридор западного крыла, северо-восточная в кабинет секретаря президента, рабочий стол главы государства, перед южными окнами. С северной стороны находится камин. Большой диаметр равен 10-9 метра, малый диаметр 8-8 метра, высота потолка 5-6 метра. Построен в 1909 году, первый хозяин, президент Уильям Тафт. Фотографии можно посмотреть, например, тут HTTPS фишки нет 2 207 332, овалный кабинет HTML сигн равно 65 893 213 966 384%, 2C672340126970461, 2 Диатман S-Switch, он же переключатель мертвеца, а также ряд альтернативных названий, устройство безопасности водителя, контроль присутствия оператора, контроль бдительности, система оповещения, система устройства, предназначенная для активации, если человек-оператор становится недееспособным, например, в случае внезапной смерти, потери сознания или насильственного удаления от выполняемых функций. Эти устройства останавливают машину или механизм без оператора, предотвращая возможные губительные последствия, устанавливаются на транспорте, в лифтах, аттракционах, медицинских устройствах и в других местах, где необходимо обеспечить безопасность. В современных условиях, когда некоторые страны обладают ядерным оружием, эти системы обеспечивают автоматический запуск стратегических ракет, в случае выполнения ряда условий, даже если все руководство какой-либо страны уничтожено. Наиболее пропиаренным представителем таких систем можно считать советский периметр. Трипсихоз – это состояние спутанности сознания, которое может случиться как с человеком, у которого есть диагноз – шизофрения, биполярное аффективное расстройство ИПР, так и у человека, который никогда ничего не знал о расстройстве. Такое состояние не возникает само по себе, просто так. Почти всегда психозу предшествует период разной длительности, в ходе которого у человека отмечаются общие признаки психических проблем. Когда человек теряет связь с реальностью, это и называется психотическим эпизодом. Лечение подобных случаев – дело всегда непростое и требующее индивидуального подхода. Подробнее СМ. Например, HTTPS Knife Media Psychosis Instruction. 4 Национальная гвардия Соединенных Штатов, Англ. National Guard of the United States, вид вооруженных сил, формирование резерва, организованные армией ВВС США. Формирование Национальной гвардии существует в каждом штате и на территориях США, не являющихся штатами. Она имеет двойное подчинение, штату и федеральное. Представляет собой так называемый организованный резерв вооруженных сил США, неорганизованный, индивидуальный, резерв состоит из лиц, имеющих достаточную военную выучку, которые сравнительно недавно закончили службу в войсках и не нуждаются в дополнительной подготовке. Национальная гвардия может быть активирована в чрезвычайных ситуациях губернатором штата для выполнения различных задач внутри страны, ликвидация последствий стихийных бедствий, поддержание правопорядка в случае массовых волнений и другие, выполняя в таких случаях примерно те же функции, что и внутренние войска. Также по решению президента Соединенных Штатов Америки могут быть использованы для поддержки армии и ВВС США, в том числе за пределами США. Подробнее СМ, Вики. Примечание к части. Итак, очередная глава. Увы, астрологи пророчат неделю эмоков, может и больше, но постараюсь уложиться. Так что не любители этого дела могут перед Хэллоуином отвлечься на другие дела. Глава 195. Лиза и мне. Думаешь, ты правда можешь ему помочь? Поинтересовалась Эми, когда они выехали на дорогу в сторону Союза. Тейлор теперь сидела рядом в облике Сауриал, а ее вторичный аспект исчез. Подруга покосилась на нее и чуть слышно вздохнула. На самом деле, не знаю, но, думаю, стоит хотя бы попробовать. Такого рода проблема была бы ужасна для кого угодно, но для технаря, это должно сводить его с ума. Он этому определенно не рад, точно знаю, печально заметила Эми. Парень мне нравится, хотелось бы иметь возможность помочь. А ты можешь что-нибудь поправить у него в мозгу? Снова посмотрела на нее Тейлор. В смысле, если ты работаешь с мозгами? Честно говоря, не уверена. Там может не быть никакого непорядка на уровне органики, а я никогда не смотрела. Возможно, это, по сути, программная ошибка. И ты знаешь мои чувства насчет копания в мозгах. Это же живые люди, и меня до ухи пугает мысль, что я могла бы кого-то расть. А что насчет нейронных усилителей? Это другое. Они внедряются в позвоночник и самоорганизуются вокруг личностных центров, оставляя их нетронутыми. Я рада, что отсутствует риск что-то перекрутить у кого-нибудь в уме. Все, что они делают, это добавляют уйму процессорных мощностей, как этакий сопроцессор. Конечно, все гораздо сложнее, но ни у одной из нас не хватит словарного запаса, чтобы как следует это описать. Но поверь, когда я говорю, что это другое, и, насколько разбираюсь, куда безопаснее. В этой области ты эксперт, как нам всем известно, задумчиво кивнула Тейлор. И согласна, это не тот род проблем, с которым хочется экспериментировать, особенно на тех, кто тебе нравится, и спустя секунду поинтересовалась. А что насчет депрессии? Как думаешь, с этим твой симбионт разберется? Нормальный, ну или одноразовый? Именно минуту затихла. Они подъехали к знакомым воротам. Я задаю себе этот вопрос с того момента, как разработала эти штуки. Они исправляют поврежденную нервную ткань по очень строгим правилам. Определенные повреждения мозга были бы слишком велики, как, скажем, утраченные части, такого рода вещи. Но я практически уверена, что папу бы они вылечили, если ты на это намекаешь. Или, по крайней мере, стабилизировали бы его. Подруга бросила на нее еще один взгляд и переключилась обратно на машущих проезжать охранников, помахав двум мужикам в ответ. А когда они медленно проезжали вдоль стен зданий, спросила: «А ты не могла бы сделать что-то, что дозировало бы ему нужные антидепрессанты, если симбионт не сработает?» «Могла бы. Вот еще одна тема, с которой я мучаюсь неделями. Главная проблема – как протащить это мимо мамы. Она подозрительна к такого рода вещам. Как тебе известно», – снова вздохнула Эми. «И даже теперь, хотя с ней стало чертовски проще уживаться, чем с той, кто была до того громадного спора и пьяных разговоров с тетей Сарой. Семья могла бы предложить им использовать нашу биотехнологию, поскольку ими близкий друг и беспокоится о своем отце», заметила Тейлор через пару секунд. «Ты можешь поручиться, что эти штуки делают именно то, что заявлено?» Я подумывала, что это, вероятно, лучший способ рассказать СКП заодно и про одноразовые целительные устройства. Они работают невероятно хорошо, и мне бы больше радости доставило, будь они доступны людям, которые в них нуждаются. Ты могла бы спасти уйму жизни этими штучками. Знаю, пробормотала Эми. Поверь мне, я знаю. С того самого момента, как я дошла до этой клятой дряни, в первую очередь меня гложет именно это. Они подъехали к офису, и целительница выключила двигатель, на секунду опустив голову на руль. Я сижу на горе всевозможных штук, которые могли бы практически уничтожить заболевание, большую часть случайных травм и смертей, и тому подобное, но тут столько препятствий на пути их использования, что это почти невозможно. Пусть даже я знаю, что они работают, совершенно безопасны и куда эффективнее любых препаратов и прочего в том же духе, девушка откинулась назад, покачав головой. Это удручает. Да уж вижу, с сочувствием во взгляде улыбнулась Тейлор. Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Болезни и раны рано или поздно покорятся мы. Я в это верую. Юная Даллан фыркнула и открыла дверь. Пошли, давай найдем Лизу и напугаем до чертиков. «Хороший план», — хмыкнула Тейлор. «И с Викторой тоже потолковать надо». Подруги направились к двери. Эми полезла за ключами. Возвращаясь в офис Остподдинни, Лиза размышляла над тем, что Сила сообщила ей о его предстоящей поездке. Та открыла, что босс не то чтобы был от нее в восторге, но в то же время это очень давно его тревожило. Также Сила говорила, что его статус в определенных кругах общества постепенно выходил на уровень легенды. Когда девушка оставалась одна, то это заставляло ее ухмыляться как придурочную, гадая, как скоро босс осознает то, что она выудила из этих двух доставщиков от коллеги Антония. Парочка была непоколебимо убеждена, что оказалась посреди самой высокоуровневой и опасной операции организованной преступности, о какой им доводилось слышать. А она серьезно подозревала, что Зефрен тоже в курсе, и втихаря подливал масла ради развлечения, а также чтобы удостовериться, что люди будут воспринимать место, которое он явно любил как член семьи, всерьез. В чем, умница была уверена, он преуспел. Двое контрабандистов все время пребывали в тихом ужасе, преисполнены трепета и уважения. Лиза гадала, что за истории они растрепали, когда добрались домой. Динни вполне может это выяснить, хмыкнула девушка про себя. Наверняка будет из-за этого стонать, затем сделает вид, что ничего такого не было, но, с ее точки зрения, в целом это было полезно, и определенно до некоторой степени объясняло, почему Антония был столь любезен, заставляя думать, что старик был более тесно связан с семьей Эйберт, нежели отец Тейлор пока что признавал. Лиза знала, или же вычислила, большую часть истории, но кое-что еще выпадало. Однако давить она не собиралась, это личное дело того, кого она правда уважала и любила, и думала, что вполне вероятно, что Антония найдет способ заставить это окупиться и для себя. По ее изысканиям, у него была репутация человека с головой и дальновидного. Была причина тому, что он все еще тут спустя столько лет и никогда не показывался в суде. Никакого непродуманного насилия от организованной преступности его типа. Тут скорее речь шла об очень тщательно осмысленном насилии, и только когда совершенно необходимо добиться понимания, что, кажется, работало даже лучше более традиционных методов, если имело смысл ориентироваться на внешние признаки, не говоря о том, что у старика была репутация воспринимающего семью очень серьезно, даже более, чем обычно в его кругах. Про всякого, кто наезжал на тех, кого он расценивал подлежащими такой защите, скорее всего, никто бы больше ничего не слышал. Девушку это, собственно говоря, устраивало. Не будучи фанаткой насилия в целом, она определенно не была против него при необходимости, однако, как и Тейлор, предпочла бы отболтаться. А с тех пор, как прибыла сюда, отлично усвоила, как не дать языку довести себя до беды. Что, Лиза была достаточно честна, чтобы признать это перед собой, в прошлом было проблемой. Правки от Эми определенно пошли ей на пользу, не только вылечив головные боли, но и до такой степени раскрыв Силу, устранив тем самым одну из самых раздражающих ее проблем, раздражающей других, по большей части, но все же раздражающий. Хотя на деле блондинка гордилась тем, что по-прежнему может довести словами практически кого угодно до бешеной ярости, если потребуется. Рано или поздно это как пить дать пригодится. Дорожный каток, который представляла собой операция «Выверт», был хорошим примером. Лиза очень хотела увидеть его лицо, когда гад наконец осознает, насколько гадостно его вли. Хмыкнув, девушка возобновила движение, оглядываясь по сторонам и кивая знакомым. «Привет!» Звонкий бодрый голосок был высоким, дружелюбным и возник неожиданно. Застыв на месте, Лиза огляделась, изумленно уставившись на крошечного дракончика, сидящего на подоконнике одного из складов и смотрящего на нее с широкой усмешкой на мордочке. «Ты Лиза, верно?» Мама сказала искать человеческую женщину со светлым мехом на голове и большими этими штуками, указала тварюшка ей на грудь, заставив блондинку опустить взгляд, а затем снова поднять на нее. На лице умницы отсутствовало выражение, а Сила в шоке пялилась на происходящее. «Ты не знаешь, где кузина Сауриал? Я повсюду искала и не смогла найти, хотя чую ее запах где-то близко.